Страница 114. Закончился первый курс. Первый семестр второго курса был тоже не из легких, но интересный. Мы еще не перешли в клинику, но появился какой предмет, как физиология, предмет, который уже ближе к медицине. Я записался в студенческий научный кружок при кафедре физиологии. Кафедру возглавлял профессор Николай Васильевич Данилов. Это был небольшого роста, крупненько пухленький, с розовым цветом лица и маленькими седоватыми усиками человек. Он меня любил, и я отвечал ему взаимностью. Практически занятия в нашей группе ввела Любовь Федоровна Терешина. Люба. Молодая, интересная брюнетка, стройная, с хорошей фигурой. Она была намного старше меня, но я был в нее бессмертно, в кавычках, влюблен. Понятно, что между нами ничего никогда не было, но дружба сохранилась на многие годы. Что касается моей научной деятельности, опять кавычки, в физиологическом кружке, то это стоит отдельного описания. Моего научного руководителя звали доктор Вальтерс, а темой работы установить, как влияет на диурез, выделение мочи, наполнение желудка. Исследование производилось очень просто. Я глотал зонд, к которому был на конце прикреплен резиновый баллон, после чего баллон наполнялся через зонд водой и измерялся диурез. По теории диурез должен был увеличиваться. Я не помню, увеличивался ли диурез, но на всю жизнь запомнил, что глотать этот проклятый зонд с баллоном было ужасно трудно и неприятно. Мой несчастный желудок все время пытался вытолкнуть его обратно. Но тот факт, что в качестве баллона использовался обыкновенный презерватив сиречь-гондон, не делало эту процедуру более приятной. Но что не сделаешь ради науки? Шутка, конечно. Увы, мне не удалось совершить переворот советской физиологии при помощи подконтрольного мочеиспускания. Кроме этого, мы, члены студенческого научного кружка, участвовали в операциях на животных, что мне в то время тоже очень не нравилось. Я даже был совершенно справедливо покусан подопытной собакой и получил 30 уколов в живот против бешенства. Кошек, необходимых для таких каких-то научных экспериментов, тоже должны были ловить мы. Дело это было очень непростое, хлопотное и даже опасное. Кто не верит, может сам попробовать поймать дворовую кошку. Я попробовал это сделать всего один раз в жизни, но мне хватило этого раза на всю оставшуюся. Был прохладный солнечный день, когда я, вооруженный фибровым чемоданчиком, отправился на охоту за кошками на улицу Красноармейскую. Я прочесал несколько дворов, не обнаружив ни одной кошки, зато множество крыс, объектами охоты не являвшихся. То ли кошки куда-то что-то почуяли, то ли они сообщили друг другу о моем приближении по их кошачьему телефону или телеграфу, понятия не имею. Но я ни одной кошки долгое время обнаружить не мог.